Тебя нет, но ты в каждом звуке. Тебя нет, но ты здесь, в пустоте. Тебя нет, но я чувствую руки и касания твои. Ты везде. Тебя нет, но как будто губами прикоснулся к щеке и исчез. Я к тебе прикасаюсь руками, открываю глаза, тебя нет. Дыхание слышу, нежный шепот, как будто молчишь. Всех вокруг умоляю потише, мне услышать, о чем говоришь. Возвращаясь в реальность, нет тебя уже рядом со мной. Что сказала мне вдруг, вспоминай. Ты шептала, не твой, не твой. Тебя нет.